Ей казалось, все это происходит в кошмарном сне. А Фарнау сидел неподвижно, как сторонний свидетель, и сердце его исходило жгучей жалостью. «Нет, нет, это невозможно. Как же ему жить такому?» — думал он.